Явилась мадам Баду. Я ей позвонила и обо всем рассказала. Она приехала, одетая, как всегда, эксцентрично. Брюки на манер леопардовой шкуры и куртка с меховым воротником. На меня она даже не взглянула, бросилась целовать дочь. «Лапочка, солнышко, что с тобой сделали? Прости меня. Я должна была остаться с тобой, солнышко, радость моя. Ну, поговори же со мной». Она заикалась. Сначала призвала меня в свидетеля, а потом стала обвинять. «Почему ты ничего не сделала? Посмотри, до какого состояния ты ее довела». Я холодно ответила. «По-моему, вам лучше взять ее к себе. Здесь ей плохо». Шина страшно разгневалась. «Эгоистка, проклятая, ты видишь, в каком она состоянии, ничего не делаешь. Тебе наплевать на нее, на меня, на всех нас. Ты хочешь нам отомстить?» Она как с цепи сорвалась. Я об этом сказала. Биби хныкала, пыталась за меня вступиться, потом закрылась у себя в комнате. А я собрала свои пожитки и ушла. Я жила в разных местах. У знакомых, молодой пары с младенцем в Бург-Лорен, у подружки по работе на другом конце Парижа. О Биби и Шинас я ничего не слышала. Даже если бы они друг друга убили, я бы этого не узнала. Время от времени я ходила в центр Майро на репетиции. Не то чтобы это был настоящий спектакль, так, постановка с арабской музыкой и танцами. Хаким Кинг написал пьесу по мотивам «Тысячи одной ночи», по истории, которая начинается в 202-й сказке. Ее героиня, царевна Будур, выдает себя за мужчину. И так успешно, что дочь султана Эбеновых островов влюбляется в нее. Роль Будур играла я, может быть, потому, что внешне походила на мужчину, а волосы легко было спрятать под тюрбаном. А может, из-за моего имени. Так сразу же сказал Хаким, это называется предопределением. Насчет предопределения не знаю, хорошо это или нет, но мне нравились темнота зала, яркий свет на сцене и музыка. Выйдя из центра Мальро, я сворачивала в сторону от площади и поднималась по Верденской улице, чтобы обойти большие дома. Вечерами я поглядывала на наши бывшие окна. Шторы всегда были опущены, телефон не отвечал, возможно, его вообще отключили. Иногда я ощущала какую-то странную боль в правом боку и сгибалась, как будто меня ударили кулаком. Однажды я даже сделала такое, на что вообще не считала себя способной. Как-то в субботний вечер пошла в бар, где раньше работала Биби. Я хотела увидеть Перона. Собственно, мне нечего было ему сказать, я чувствовала только гнев, пустоту и гнев. Я уселась за стойку и выпила пиво. У бара Перона имелась одна особенность. Мужики могли через бармена или официанта пригласить девушку вниз в подвал, где было несколько комнат. Совершенно незаконно, но все об этом знали. Мы с Биби вскоре после приезда из Африки как-то пошли в этот бар, сидели спокойно, что-то пили, и вдруг официант сунул нам бумажку в 50 евро и сказал, что подождет ответа. Мы взяли деньги и убежали. Мы не собирались воровать, просто хотели дать урок этим высокомерным ублюдкам, которые воображают, что за свои бабки могут купить все на свете. Я сидела за стойкой, но безрезультатно. Обычно обращали внимание на Биби. А ко мне никто не подходил. Может, Перона предупредили насчет меня? Но что я могла бы сделать? Кричать, надрывая голос, чтобы все окружающие слышали. «Сволочь, ты изнасиловал мою младшую сестру, ты ее избил и сломал ей зуб». Почему Биби не подала жалобу в полицию? Почему стерпела все это? Почему допустила, чтобы с ней обращались, как с половой тряпкой, с сексуальной игрушкой, с девчонкой без всякого самолюбия? Я ведь ушла из дома из-за этого тоже, не было сил смотреть на нее, а вовсе не только из-за психопатки Шинас. Как Биби могла смириться с тем, что с ней сделали? Может быть, даже она еще вернется в этот бар, будет встречаться с Пероном, станет его подругой? Меня затошнило. Музыка молотом отдавалась у меня в голове и в животе. Я хотела спуститься вниз, но один из официантов преградил мне дорогу. «Вы куда?» Я представила себе, как Биби пьет и танцует перед мужиками, и у меня закружилась голова. Я сказала, что иду в туалет, там помыла лицо холодной водой и вышла на улицу. Вот и все. Пустота и гнев. Нас разделила прочная стена. Больше года я ничего не знала о Биби. Ее мобильник всегда был на автоответчике, на мои смски она не реагировала. В конце концов я пошла на улицу Фриан в надежде ее подкараулить. Позже я узнала от Шенас, что доктор Лартеги перевел свой кабинет в НЭИ. Я позвонила в дверь. Шенас открыла, но не пустила меня дальше порога. «Можно мне поговорить с Биби?» «Ее нет. Что тебе от нее нужно?» «А когда она будет?» «Не знаю. Она здесь больше не живет». «Как она работает?» У Шенас всегда были маленькие глазки. Впервые я заметила, что они блестят от злости. Должно быть, она еще не успела накраситься, ее слишком короткие ресницы напоминали щетинки половой щетки. «Слушай, оставь нас в покое, она больше не желает тебя видеть. Я бы хотела, чтобы она сама мне это сказала. После всего, что произошло...» «А что произошло? Разве я виновата?» Я сделала шаг вперед. Шенас, видимо, ощутив угрозу, попыталась закрыть дверь, но носок моей туфли ей мешал. «Перестань, или я вызову полицию?» Я чувствовала, как во мне растет гнев. Я вся дрожала, но странно, мне совсем не хотелось плакать. Пусть эта Мегера не воображает, что я страдаю из-за нее. Когда я, не зажигая света, спускалась по лестнице, все время слышала ее пронзительный крик. «Уходи и больше не приходи. Мы с Биби не хотим тебя видеть, понятно тебе? Не приходи ни в коем случае». У Биби было все. У нее все, а у меня ничего. Мама, папа, деньги, своя комната, воспоминания, ее детская одежда, школьные тетрадки, где она чертила свои первые буквы. У нее не получалось «Р», она его писала наоборот. Таблица умножения, счет, она не умела вычитать и делить. От моего детства никто не сохранил ничего. Я сначала думала, что это нормально, она ведь младшая, я должна ее оберегать. Помню, в Африке мы с Баду были на каком-то празднике в саду посольства. Масса детей с родителями, и один из них спрашивает, показывая на меня, «А это кто?» Мсье Баду отвечает, «Дочка приятеля». Почему я промолчала? Я еще не знала правды о своем рождении. В тот день мне следовало бы понять, «Дочка приятеля». Мог бы ответить, «Никто, не обращайте внимания». Почему я вспомнила об этом сейчас? Это ведь такая давняя история, фраза из плохого сна. Все то, что Шенас говорила, потом было в сущности чепухой по сравнению с этими словами. Подумаешь, бесовское отродье. Просто смешное все. Я хотела все забыть, все стереть из памяти. Я работала, иногда заходила в бар выпить пиво. У меня теперь был друг, воображавший себя артистической натурой, Хаким Кинг из культурного центра, высокий и тощий. Мне нравились его руки, его мягкие манеры, миндалевидные глаза и матовая кожа. Он напоминал Жаки, метиса, который был влюблен в меня в Такораде. Хаким хорошо играл на гитаре, он сочинил песни для спектакля «По 202 ночи». Пить — это как падать в глубокий-глубокий колодец, далеко от земной поверхности. Самое дно покрыто мягкой травой, но если все время спать на ней, потом ощущаешь вкус, приторный до отвращения. Хаким привел меня в свою комнатушку неподалеку от Диснеевского сквера. Первый раз он меня раздел и потом смотрел, как я сплю на его постели, лежа на животе и прижавшись ртом к матрасу. Он ко мне не притронулся. Сказал, что я похрапывала, и добавил, «Когда ты похрапываешь, это приятно, как будто кошка видит интересный сон». Мне это показалось романтичным. Если бы, пока я спала, он попытался заняться со мной любовью, я бы навсегда отказалась с ним встречаться. Когда я проснулась, он играл на гитаре, тихо-тихо, без усилителя. Приглушенная музыка лилась медленным каскадом. Звуки напомнили мне балафон. Примечание: балафон — ударный африканский инструмент, напоминающий ксилофон. Конец примечания. Комната Хакима была в полуподвале с зарешеченным окном, выходящим на улицу, вся решетка забита пылью. Пахло потом и плесенью, я не могла там долго оставаться. В другой раз мы занялись любовью, скажем так, почти, потому что я ведь была девственницей, и у Хакима не очень получалось. Время шло, наступило обжигающее лето с его пустыми улицами и задернутыми шторами. А я словно спряталась в пещере. Впрочем, я проводила много времени в аквариуме Тракадеро. Я бы охотно поступила туда работать, но они не брали людей без документов. Где вы родились? Да здесь, конечно. В большинстве случаев мне не верили. У вас есть удостоверение личности? У меня только и были, что справки о прививках и школьные табели, но и они от сырости совсем обветшали. Если бы полицейские на улице спросили у меня документы, что бы я сделала? Куда бы меня выслали? Если в Африку, я не против. Одно время я хотела выдать себя за Биби. У меня сохранилось ее старое удостоверение личности, ей тогда было 16 лет. Но даже на нечеткой фотографии она на меня нисколько не походила. Блондинка с кудрявыми волосами и светлыми глазами, и я, смуглая, с гривой темных волос и слегка раскосыми глазами. «Ты похожа на вьетнамку», — сказал мне Хаким во время одной из первых встреч. «Меня удочерили», — ответила я. «Я не знаю своих родителей, может, они вьетнамцы». В аквариуме почти всегда было тихо и спокойно. В подвале прохладно и полутемно, зеленоватый свет шел только от бассейнов, где плавали мурены. Я садилась на скамейку и смотрела на отблески света на игру теней. Это походило на мир моих грез. Я путешествовала на месте. Все мои пожитки умещались в рюкзаке. Рано утром я выходила на улицу, бродила как туристка, отдыхала в парках. Вокруг было полно похожих на меня людей. Молодежи, иностранцев. Иногда в поле зрения появлялись профессиональные нищие и карманные воришки. Я их определяла издалека по особой походке и тут же уходила. Я ничем не отличалась от других, я была невидима. Я этого и хотела — проходить сквозь стены. Примечание — намек на рассказ известного французского писателя Марселя Эме «Человек, проходящий сквозь стены». Конец примечания. К 3 часам солнце пекло уже невыносимо. Улицы, казалось, не имели конца, воздух вибрировал над асфальтом. Если я в тот момент находилась слишком далеко от аквариума, то в поисках тени заходила в какой-нибудь парк, чтобы немного поспать. Днем это было безопасно. Разве что мог пристать какой-нибудь заезжий искатель приключений с его ломаным английским. «Вы говорите по-французски? Вам звать как?» Достаточно было промолчать, а если он настаивал, зайти в любую лавочку. Обычно он тут же отставал. На ночь я пристраивалась у Хакима или где-нибудь у монахинь, иногда в дешевой привокзальной гостинице. Но деньги, заработанные в польской школе, таяли со страшной быстротой. Я подсчитала, что смогу продержаться 3 месяца, если сильно себя ограничивать 6. Я больше не покупала сигареты. Высматривала на улице мужчин за 40 и подходила к ним. «Будьте добры, у вас сигаретки не найдется». Это удавалось и со стариками, отдыхающими на скамейках. Получив сигарету, я убегала раньше, чем они успевали прочитать мне мораль. Опаснее всего были полицейские в штатском. Их легко узнать, они обычно ходят парами, мужчина и женщина, хотя сразу видно, что это не влюбленные. Поэтому я никогда не ездила зайцем, всегда покупала метрошные билеты. Но однажды меня все-таки замели. Остановили, стали задавать вопросы. Мужчина готов был меня отпустить, но женщина ни в какую. так что в конце концов меня отвезли в отделение. Полицейский комиссар проверил мои бумаги, и школьные табели, как и старое заявление о пропаже документа, его не удовлетворили. «Где вы живете?» Я дала адрес месье Лартеги, они позвонили, разговор несколько затянулся, потом меня отпустили. «На ваше счастье, бродяжничество уже несколько лет не преследуется по закону. У меня все же взяли отпечатки пальцев и записали имя и фамилию в какой-то реестр. В этом было нечто комическое. Впервые за много лет я получила официальное подтверждение своего существования».